Глава 1. Каир фараонов. Зернохранилище или гробницы. Продолжение. Наш старый знакомый доктор Абдул Латиф побывал в Каире приблизительно в то же время. Он записал, что малые пирамиды быстро разрушаются, ибо султан Саладин использует их камень для строительства цитадели между 1193-м и 1198 годами. Сын Саладина пытался снести пирамиды, и его армия стала лагерем близ пирамиды Менкауры. Работы по разборке продолжались 8 месяцев со скоростью 2 блока в день, и в конце концов султан отказался от этой затеи. По словам Латифа, две крупнейшие пирамиды выдаются подобно грудям над поверхностью земли. Пирамиды произвели на него такое впечатление, что он даже определил и научно обосновал причину их долголетия. Цитата. На странице уже 91. Одно из преимуществ их формы состоит в том, что каждое из сооружений само является центром тяжести. Оно давит на самое себя и само поддерживает собственную великую массу. Все его части, благодаря этому, опираются друг на друга, и потому нигде нет избыточной нагрузки. Конец цитаты. Интерьер Великой пирамиды показался Латифу незаслуживающим внимания, вероятно, потому что внутри путешественников встретили стаи летучих мышей, размером каждая с голубя, а пол покрывал толстый слой помета. Во второе посещение пирамиды Латиф преодолел 2/3 длины главного коридора, едва не сомлев от ужаса, и вернулся на свет полуживой. К концу средних веков стало распространяться убеждение, что пирамиды строились не как зернохранилище, а как гробницы. В своем романе «Арабский кошмар» 1983 года, книги увлекательные, весьма необычные, действие которой происходит в Каире 15-го столетия, Роберт Ирвин вкладывает упоминание об этом в уста главного героя, английского паломника Балиана, который идет из Норриджа в монастырь святой Екатерины на Синае. Балиан говорит, что видел пирамиды Гизы, едва различимые в знойном мареве, с холма цитадели. Примеру этого вымышленного монаха ныне следует большинство туристов. Другой пилигрим Эммануил сообщает Балиану, что местные считают сии пирамиды зернохранилищами Иосифа, каковые возводили рабы, дабы хранились в них припасы, собранные за 7 лет изобилия. Но чего еще ожидать от язычников, прозябающих в дикости? Никогда здания сии не были зернохранилищами, и руки человеческие их не касались. Конец цитаты. По объяснению Эммануила, возведены они силою магической, что подняла их из земли, а внутри них тысячи мертвых покоятся, ожидая страшного суда Господа нашего и воскрешения. Конец цитаты. Страница 92. Еще монах мрачно прибавляет, что в старину всей стране тела усопших бальзамировали, а ныне арабы в Гизе торгуют трупами. В 1517 году Египет оказался под властью турецкого султана, поэтому путешествия по стране для европейцев сделались безопаснее. Интерес к пирамидам вырос. В Европе сложился рынок египетских древностей, включая мумии. В 1646 году Джон Грифс, профессор астрономии Оксфордского университета, опубликовал работу «Пирамидография», в которой подробно описал внутреннее и внешнее устройство пирамид, опираясь на собственные измерения. В определенной степени Грифса можно считать предшественником египтологии как науки, однако он и другие авторы той эпохи, естественно, не избежали ошибок. В книге 1670 года «Об Африке», составленной из фрагментов описаний древних и современных путешественников, Джон Огилви привел иллюстрацию, на которой сфинкс подозрительно напоминает пышногрудую даму эпохи реставрации. Голова и плечи сфинкса поднимаются над песком, а на заднем плане видны пирамиды, настолько крутые, что, имея они такую форму на самом деле, они давно бы рухнули. Также Огилви свято верил рассказам о том, что в пещерах под Мемфисом уже 3000 лет не гаснут масляные лампы. С течением времени знания о Древнем Египте постепенно накапливались. Сопровождавшие Наполеона ученые плодотворно потрудились в годы кратковременной французской оккупации страны с 1798 по 1802 год. Их усилия привели к уточнению представлений о Египте и к дальнейшей популяризации ее достопримечательностей. Отчет Вивана Денона, озаглавленный «Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту» 1803 года, стал во Франции бестселлером и привлек в Египет немало любопытствующих. Страница 93. К середине 19 столетия, благодаря железным дорогам и пароходам, туризм начал приобретать массовый характер. Первые открытки с пирамидами датируются концом XIX века. На некоторых изображен нильский паводок и пирамиды, отражающиеся в воде. После постройки англичанами в 1902 году Асуанской плотины эта сцена стала достоянием истории. В 1870-х годах открылся отель «Мена», расположенный в непосредственной близости от плато Гиза. Французский морской офицер и писатель Пьер Лоти, псевдоним Луи Вио,